Возможно, он умер или произошла ссора, да такая, что развела бывших друзей навсегда. Неужели нашелся таки злой нож, который вырвал из сердца дружеские чувства? Возможно. И все же тогда в бумагах Павла Михайловича, наверное, осталась бы хоть какая-нибудь запись, ведь ближайший друг. Но ничего не нахожу, глухое молчание. Может, и оно говорящее. А при последнем упоминании имени Медынцева вдруг возникает благодетель. В благодетелях нужда, когда что-то случается. Приходит на ум, может, Медынцев оказался замешанным в каком-то деле. И кто-то известный друзьям пытался выручить его, но, очевидно, не удалось. И раз этот кто-то доставляет Жогину от Третьякова присылку, за которую третье отделение не погладит по голове, есть основания предположить, что Медынцев мог проходить по политическому делу. В документах московских политических процессов того времени эта фамилия не встречается. Может быть, что-то случилось с Медынцевым в Нижнем Новгороде? И кто этот благодетель? И что была за присылка? Хочется верить, что со временем все это получит свое разъяснение. А пока снова обращаюсь к бумагам архива. Из всего обилия материала выбираю на этот раз две папки, которыми, судя по архивным вкладышам, никто до меня не интересовался. Черновой список на книги, отобранный Третьяковым на дачу, даты нет. И стихи «Черновые наброски», дата 1850-1860. Действительно, для искусствоведов эти папки не представляли интереса. Но ведь я-то хочу заглянуть в человеческую душу, узнать, что же наполняло ее в тот момент. И меня интересуют именно эти интимные бумаги, составлявшиеся для себя, которые, возможно, даже друзьям не показывались. Есть ли еще такие в описи? На всякий случай откладываю ряд дел. Итак, начинаю по порядку. Черновой список на книги. Для дачного чтения берут либо произведения любимых писателей, либо те, которые хочется перечитать повнимательнее на летнем отдыхе, вдуматься в них, вслушаться в мысли автора, поделиться впечатлениями. Большой список Павла Третьякова строг и классичен. В нем нет ни одного легкого романчика, никакого популярного чтива. Фонвизин, Крылов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев. Салтыков-Щедрин, Писемский, резко критикующий самодержавный крепостнический строй. Казненный Рылеев. Поэзии вообще много. А на другой странице перечень журналов. То, что я так хотела найти и не надеялась. Не библиотека для чтения. Ни вестник Европы, ни русское слово. Журналы, о которых так хочется знать, читал ли их Третьяков. Отечественные записки и, главное, современник. Годовые комплекты современника Чернышевского и Некрасова за 1855-1857 годы, когда в журнале начал сотрудничать Добролюбов. Очевидно, список был составлен в 1858-1859 годах, не позже. И рукой Третьякова засвидетельствовано, что из всех журналов он отдавал предпочтение «Современнику» и «Отечественным запискам», не просто прочитывал, а перечитывал на летнем досуге, уединяясь и обдумывая. Значит, его интересовали и тревожили демократические мысли, высказываемые издателями «Современника». И, конечно же, не могли не оставить след в душе молодого собирателя. К сожалению, сохранился лишь один такой список. Наверное, составлялись подобные и в последующие годы. Но он очень важен для понимания личности Павла Михайловича в момент ее формирования, в период окончательного становления взглядов. Это уже не косвенные доказательства свободолюбивых настроений, это прямое их подтверждение – записанное самим Третьяковым. Радость какой-то даже самой маленькой находки понятна всем, кто хоть раз работал в архивах. И я, обнадеженная Жогинским письмом и этим таким ценным для меня книжным списком, раскрываю новую тоненькую папку, озаглавленную в архиве «Стихи, черновые наброски».